Долг легиона. Глава 1. Открыв глаза, тут же закрыл их вновь. Попытался встать с кровати, что, скорее всего, было похоже на трепыхание зомби. Замер, начав активно моргать, пытаясь наконец-то проснуться. И даже спустя минуту глаза не хотели нормально открываться. Тяжкое утро. Вообще-то, для меня такое не характерно. Обычно я легко встаю, вне зависимости от того, сколько спал. А тут, еще и этот сон дурацкий. До сих пор чувствую вину, беспричинную с любой стороны, вне зависимости от того, Дарья я или Алекс. Но, вспоминая ровные ряды легионеров, идущих мимо меня, непроизвольно начинаю морщиться. Даже после смерти, долг вел их на войну. И пусть это всего лишь сон, мне от этого не легче. Кое-как поднявшись с кровати, побрел в ванную, яростно растирая глаза. Несмотря на то, что битва с демонами закончилась нашей сокрушительной победой, жопой чую, что последствия разгребать придется еще долго. Мало того, что битва сама по себе весьма необычная, так в ней еще и ищейка какого-то там крыла службы безопасности Драума принимала участие. И что она там своему начальству доложит, я без понятия. Может уехать, по уму, надо бы, но, черт возьми, так не хочется все бросать, а свалить на время, бессмысленно. Сомневаюсь, что в Драуме про меня забудут. С другой стороны, а что такого-то? Ну, память крови, дальше что? Тут таких хоть жопой жуй. Пусть даже мой предок не простой легионер, а скажем трибун. Дальше-то что? Я из Атолы, это не секрет, а там, после войны, многие офицеры легиона осели. ХМ, может, и прокатит. Но даже если и нет, плевать. Я наследный принц, практически королевская особа, таких, как я, без причины не убивают. Вот начать вокруг меня политические игрища, чего как раз очень не хотелось бы, это да, это Драум может, но хватать без причины и уж тем более убивать, никто не будет. Остальное переживем. Правда, если обо мне станет широко известно, могут появиться авантюристы разного толка, и вот как раз они, чего Гарана всегда и боялся, вполне могут сильно напакостить. Попытаться похитить, например. А еще Гарана уверен, что под видом авантюристов могут работать королевские силы, но, как по мне, тут для государства особой выгоды нет, ибо что вообще можно сделать с принцем неофициально и без последствий. Спустившись в гостиную на первом этаже, обнаружил там сидящих за столом Таниса и Грика. Причем парень пристально смотрел на гоблина, в то время как тот отвернулся от него, задрав подбородок. «Давай сойдемся на том, что мы отрежем кусочек, сделаем из нее побрякушку и повесим тебе на шею», — произнес Танис вкрадчиво. «А все остальное ты отдашь мне. Зачем Грику одна побрякушка, когда он может сделать 10?» — произнес гоблин, продолжая смотреть в потолок. «Да на кой черт тебе столько?» — воскликнул Танис. «Чтоб было», — припечатал Гряк, посмотрев на Таниса. «С какой стати Грику отдавать свой трофей тебе? А ничего, что я его в дело пущу», — возмутился Танис. «На благо всего нашего отряда, между прочим. Утречка, подошел я к ним». «О чем спорите? Какое утро? Полдень уже», — проворчал Танис. «Это мелочь зеленая, вчера умудрился откромсать костяной нарост на груди одного из вскрывателей и не хочет делиться. Черт, похоже, я, в кои-то веки, позже всех встал. Могу его понять, все-таки это трофей», — дернул я плечом. «Он этот трофей просто хранить будет», — пробарабанил Танис пальцами по столу. «А я из этой кости монопроводящую пыль сделаю. Поверь, я с ее помощью так бахать буду. Короче, очень полезная штука. Первый раз слышу», — пробормотал я. «Эту пыль из кости вскрывателя делают?» «Ну да», — пожал он плечами. «Крайне ценный ингредиент. Его много где используют. Жаль, что штука редкая. Блин, а ведь когда мы с Гарана разделывали тех двух вскрывателей у штабного бункера, ничего подобного с них не брали». «Ладно, оставь уже Грика», — махнул я рукой, разворачиваясь в сторону ванной. «У ворот города сотню этих тварей разделывают, уж что-что, а костей мы тебе раздобудем». «Так, там же все общее», — произнес Танис мне в спину. «Ты вроде все продать хотел». «Продать я хотел потому, что так проще трофей на всех поделить, но если надо, общим оно станет, когда деньги с продажи трофеев до своих адресатов дойдут», — произнес я на ходу. «А пока это все мое». К тому моменту, когда дошел до ванной, окончательно проснулся, так что особо долго там не сидел. Чистый и посвежевший, вернулся в гостиную, которая на этот раз была пуста. Зачем-то осмотревшись, направился в свою комнату, где по-быстрому переоделся в повседневную одежду. По идее, надо бы заняться оружием и снаряжением. После вчерашнего боя оно как минимум грязное, а как максимум могут и какие-нибудь физические дефекты найтись. Однако, бросив взгляд на вещмешок, мне вдруг стало так лень этим заниматься, что я вдруг вспомнил множество дел, которые надо решить, начиная с трофеев, заканчивая разговором с легионом. Он мужик умный, начитанный, и в свете закончившегося сражения у меня к нему несколько вопросов образовалось. Но сначала надо поесть. Своих людей я нашел во дворе дома. Гряк с Танисом продолжали о чем-то спорить, а Гарана с Даном тренировались. Дан тыкал воздух копьем, а старик медитировал. «Кто еще не завтракал?» – спросил я, повысив голос. «Никто не завтракал», – произнес Танис, повернувшись ко мне. «Хотя, как по мне, уже обедать пора. Я завтракал», – чуть приподнял копье Дан. «С ним все понятно, он-то в гостевом доме живет, а не с нами и встречаемся мы с ним как раз утром в таверне. Было бы странно, не позавтракай он, пока ждет нас. Тогда тренируйся», – махнул я рукой. «Сегодня весь день твой, у вас двоих тоже», – посмотрел я на Грика с Танисом. «То есть сегодня отдыхаем?» – заулыбался Танис. «Кто-то отдыхает, а у кого-то дел выше крыши», – вздохнул я. «Ой, да плевать на них, главное великий я», – вскинул он руки. «Если даже шаман великий, то кто тогда гряк?» – спросил стоящий рядом с ним гоблин. «А ты вообще никто», – ответил ему Танис. Но гряк выше шамана изобразил гоблин растерянность. «Получается шаман, великое ничто, вот же ж ты нечисть зеленая», – усмехнулся Танис. «Отдай кость, будь человеком». Гряк не понял. «Хватит вам уже», – поднялся на ноги Гарана. «Доброе утро, милорд». «Утро», – гряк в растерянности. Выйдя со двора, первым делом сходил к дому Тагана, проверить, как там Тишка с братом. Вчера ночью, когда возвращался домой, заглянул к ним, чтобы сообщить девочке, что опасность прошла, так что сегодня она, как и обычно, суетилась во дворе, занимаясь повседневными делами. Убедившись, что у детей все нормально, потопал в таверну, очень сильно надеясь на то, что с Таганом все в порядке. Шанс этого довольно велик. Таган, вроде как, ходит в рейды в стороне от пути, по которому следовали вскрыватели. Пока шел в таверну, отметил для себя, что на улицах Суры прилично так народу. Меньше, чем когда все валили из города, но гораздо больше, чем обычно. Я даже видел парочку семей, которые с баулами за спиной направлялись в сторону южных ворот. Уж не знаю, зачем покидать Суру после того, как минула опасность, но все люди разные. Мало ли какие у них тараканы в голове. О том, что демоны побеждены, они знать должны. После боя, мы до поздней ночи бродили по городу и извещали всех о том, что опасность миновала. Говоря «мы», я имею в виду большую часть бойцов, которые приняли участие в битве. Правда, сделали мы это только по просьбе капитана Дэри, который остался без подчиненных. Плюс к этому, капитан отправил единственного стражника, оставшегося с ним, в Таим, где находилось головное управление стражи западного округа. Вместе с пареньком отправился и один из легионеров. Точнее, короче, с парнем отправился старик, который когда-то служил в страже и кое-что в их кухне понимает. Заодно эта парочка расскажет всем, кого встретит, о том, что опасность миновала. Может, кто-то и вернется. По другой дороге, уже в сторону столицы, отправилась младшая из ведьм, эта, которая из какого-то там крыла, какой-то службы безопасности. Надеюсь, она тоже не забудет предупредить встреченных жителей о том, что можно возвращаться в город. Ведьме, к слову, Дэри лошадь не выделял, в отличие от своего человека со стариком, сослался на то, что лошади его личные и больше у него нет, а остальных забрал мэр. Девка возмущалась, но сделать ничего не могла. Впрочем, как мне кажется, она найдет средство перемещения и слишком замедлить ее не удастся. Может, все-таки свалить из города, да не подожду немного. Рискованно, конечно, но так не хочется все заново начинать. «Слушай, старик», — обратился я к Гарана, когда вдали показалась таверна. «Как думаешь, власти Драума узнают, кто мы?» «Скорее всего, милорд», — ответил он спокойным тоном. «Пусть вы и не кричали о своем родовом имени, но, как мне кажется, те, кто сражался с демонами, прекрасно знали, за кем шли. Сильно сомневаюсь, что никто из целой манипулы бойцов не проболтается об этом. Ну а то, что сюда придет кто-то из властей Драума, сомнению не подлежит. Это да, сомневаюсь, что Драум проигнорирует произошедшее здесь. Полагаю, ты за то, чтобы уйти?» — спросил я его. «Скорее, да, чем нет», — пожал он плечами. Просто, все не так однозначно. Конкретно властей Драума я не очень опасаюсь, особам вашего статуса не принято вредить. Да и смысла в этом я не вижу. Будь иначе и никуда бы я вас из Атолы не отпустил. Не только я, к слову, усмехнулся он. Проблема в разного рода авантюристах, которые могут захотеть подзаработать на вас. Но, во-первых, вряд ли власти Драума будут кричать о том, кто вы, а во-вторых, вы уже давно не трехзвездочный сопляк. Ситуации разные бывают, произнес я ради объективности, хоть и не хотел это говорить. Именно поэтому я все еще в раздумьях, вздохнул он. К моему великому сожалению, смертные далеко не всегда опираются на логику. Что ж, тогда давай подождем, кивнул я задумчиво. Не верю, что власти Драума за пару минут выяснит все, что надо и моментально сориентируются. Пару дней они на это точно потратят, плюс дорога сюда. В худшем случае неделя у нас есть. Практически сразу, как мы зашли в таверну, в нашу сторону полетели приветствия и слова о готовности помочь, если что. Отвечать каждому я бы устал, так что отделался улыбкой и поднятой рукой. Народу, кстати, было довольно много, я бы даже сказал, как обычно. А ведь основная масса охотников должна была уйти из города, а у тех, кто остался и без таверны дел навалом. Впрочем, никого из тех, кто вчера сражался с демонами, здесь и не было. Мои ребятки, скорее всего, еще отсыпаются. О, ошибочка, один из бойцов все-таки здесь присутствует. Приветствую, милорд, подошел к нам Ашар. Народу сегодня на удивление много, но для вас столик найдется. Специально для вас сохранил. Вот это прям отлично, пробормотал я. Сам-то как, сегодня мог бы и отдохнуть. Деньги сами себя не заработают, а у меня дочь, милорд, слегка пожал он плечами. Тина, к слову, в этот момент носилась между столами. Обычно у нее есть помощницы, но сегодня их не было. Видимо, вчера ушли из города. Приготовленный для нас стол находился в дальнем от входа углу, так что изначально мы его даже не заметили. Усевшись за стол и сделав заказ, обратился к уже собравшемуся уходить Ашару. «Легион был сегодня?» «Был, милорд», — кивнул хозяин таверны. «Утром забегал, даже не ел толком, с собой еду забрал. И где он сейчас, ты, конечно же, не знаешь», — произнес я с легким вздохом. «Точно не могу сказать, милорд», — пробасил он. «Но пару часов назад говорили, что у северных ворот был. Что ж, и на том спасибо», — кивнул я ему. «Несмотря на мои опасения, нас никто не тормошил, так что позавтракали, ну или почти пообедали, мы в спокойной обстановке», после чего беспрепятственно вышли из таверны и потопали в сторону ворот. Самое интересное, чем ближе мы подходили к воротам, тем больше становилось людей на улицах. Лично я, признаться, думал, что будет наоборот, чем ближе к месту недавней опасности, тем меньше народу. «Добрый день, милорд!» — выкрикнул встреченный нами Тран, это который лучший кузнец Суры. «Света в ваш дом, милорд!» — пожелал нам добра какой-то старичок. «От всей души благодарю вас за вчерашнее, милорд!» — поклонился стоявший у своей оружейной лавки Бадан. «Приветствия и пожелания всего хорошего неслись в нашу сторону со всех сторон. Такое впечатление, будто я за одну ночь стал самым известным и уважаемым человеком города. С одной стороны, приятно, конечно, а с другой, мне бы сейчас поменьше известности». Добравшись до северных ворот, у которых, на удивление, даже пара стражников стояла, вышли наружу. «Милорд», — окликнул меня стоявший неподалеку Дэри. Глянув на капитана, пошел ему навстречу. Впрочем, он тоже не стал строить из себя большую шишку, направившись в мою сторону. «Знатная была охота», — произнес тихо гоблин. «Жаль, что гряк слабый, но хорошо, что шаман еще слабее». «Схерли», — возмутился на этот Анис. «Уж кто-кто, а я вчера повоевал знатно». «Это не шаман воевал, а Каменюка», — усмехнулся гряк. «Да если бы не я». «Завязывайте, вы оба вчера были хороши», — остановил я очередной спор этой парочки. «Как отдохнул?» — спросил приблизившийся Дэри. «Нормально, но мало», — хмыкнул я. «А ты, капитан, спал вообще?» «Черта с два», — поморщился он. «Каждый раз, когда задумывался об отдыхе, какое-то дело появлялось. Эти вон ребята тоже, кстати, не спали», — кивнул он в сторону работающих у ворот людей. «Надеюсь, я попадаю в список тех, кто получит долю с трофеев». Повернув голову, кинул взгляд на людей, которые всю ночь занимались разделкой сотни туш вскрывателей. Руководил ими Шигран, пухлый торговец пожилого возраста. У него в Суре самый большой ассортимент товаров. Мы с Гарана хорошо его знаем, не раз заглядывали к нему за различными мелочами. Кто бы мог подумать, что у этого прижимистого типа в роду был интендант легиона, чья кровь пробудилась в нем. Он сам вчера вызвался заняться разделкой вскрывателей, он же прямо на месте собрал людей, готовых помочь ему в этом. Правда, как мне кажется, их поменьше было. Свою долю получат все, кто участвовал в битве, ответил я ему, продолжая наблюдать за командой свежевателей. Слушай, а тебе не кажется, что здесь народу чуть больше, чем должно быть? В этот момент, стоявший вдалеке Шигран заметил нас и тут же побежал в нашу сторону. Чуть, усмехнулся повеселевший Дэри. Их раза в три больше. Не знаю, когда и где Шигран успел их набрать, но когда я утром сюда вернулся, они уже работали. Кстати, я смотрю, ты где-то стражников найти умудрился? Повернулся я к нему. Да они утром сами пришли, пожал плечами Дэри. То есть все стражники вернулись, удивился я, и тут же понял, что глупость сморозил, что подтвердил хмык Гарана и усмешка Дэри. Ну да, конечно, прям все, произнес капитан насмешливо. На полпути в столицу развернулись и побежали обратно. Естественно, не все, дернул он плечом, человек 40 только, прятались по подвалам, уроды. Ладно, неважно, с ними я сам потом разберусь. Кстати, замялся он, к нам ведь по-любому проверка приедет. Не мог бы ты им сказать, что видел, что-то там делающих стражников в городе. Хочу хоть этих придурков за собой оставить, а то ведь посадят идиотов. Новых стражников Сури выделит, факт, и Дэри придется как-то с ними взаимодействовать. Так что, могу понять его желание оставить рядом с собой знакомых людей, которые еще и обязаны ему будут по гроб жизни. Договорились, кивнул я, уж не знаю, останусь я тут или нет. Но плюс один должник всегда приятно. Добрый день, милорд. Подбежал к нам Шигран. Добрый, кивнул я ему. Мне тут сказали, ты вообще сегодня не спал? Да ерунда, милорд, отмахнулся он. Деньги. Ну то есть, любой результат требует работы, а моя работа всегда требовала не смотреть на время. Ингредиенты, которые мы собираем с демонов, к сожалению, не вечны, так что тут паузы неприемлемы. И как, много еще работы. Кивнул я на людей, скидывающих в огромные костры какую-то требуху. «Почти закончили, милорд», — заулыбался он. «Пришлось задействовать все контейнеры для скоропортящихся продуктов, но слава богам у меня их достаточно оказалось. А ты сам-то как без них?» — спросил я его. «Вряд ли он сможет все быстро продать, а значит, какое-то время он будет без довольно востребованного оборудования». «Все нормально, милорд, у меня все рассчитано», — чуть поклонился он. «К тому же, устал я бороться со своей кровью. Если можно помочь легиону, я помогу. Обращайтесь в любое время, милорд. И не беспокойтесь, я хороший торговец, я справлюсь. Буду иметь в виду», похлопал я его по плечу. Немного цинично для подобного момента, но после слов торговца, первое, о чем я подумал, это о том, что теперь у меня есть отличное место для продажи трофеев. Вряд ли Шигран станет меня обманывать. Даже как-то немного стыдно стало. «Кстати, милорд», — подал голос Дэри, — «не мог бы ты помочь мне вон с той фигней?» Глянув в сторону, куда он указывал, вновь посмотрел на капитана. «Ты о чем?» — не понял я. «О големе, о чем же еще?» — закатил он глаза. «Без твоего ядра мы эту тушу каменную даже с места сдвинуть не сможем». «А, так вот он о чем?» «Ну да, после боя Танис вытащил ядро голема и унес с собой, сам же голем так и остался сидеть в паре сотен метрах от стен города. Я уж хотел было согласиться помочь, но в голову пришла неожиданная мысль. «Ну, предположим, вставил ты в него ядро», — произнес я со скепсисом в голосе. «А дальше, у вас тут что, есть специальная лестница для големов?» Да и только рот открыл для ответа, но так и замер. «А ведь и правда», — пробормотал он, и, задрав голову, посмотрел на стены. «А как их в таком случае туда в прошлый раз затащили? А это надо у инженеров спрашивать, а не у меня?» Пожал я плечами. «Лучше скажи, ты знаешь, где сейчас легион?» Хаем почесал затылок Дэри, продолжая разглядывать стены. «Нет, не знаю. Тьфу ты, совсем заработался. Дома он, часа два назад спать пошел. Получается, я с ним если и встречусь сегодня, то только вечером. Жаль. Ну и ладно, тогда. Тогда пойду Ранис навещу, точнее, Ташку». Вряд ли портниха после боя продолжила ассоциировать себя со своим предком. А потом, можно в храм забежать, чисто чтобы показать заботу и уважение жрецу, пришедшему нам на помощь. Да и снаряжение надо бы почистить. В общем, мне пока есть чем заняться, а вечером можно и к легиону заглянуть. Вопрос Грома необходимо обсудить. В любом случае, при любом раскладе. Глава 2. С легионом мы встретились только вечером. Я уж собрался идти к нему после ужина, но он сам пришел в таверну. Местные узнали его моментально, так что в его сторону тут же полетели приветствия. Отвечать каждому он не стал, просто поднял руку, поздоровавшись сразу со всеми. «Легион!» — крикнул я и, убедившись, что он смотрит в мою сторону, помахал рукой, подзывая к нам. «Малый!» — кивнул он мне, подойдя. «Старик! Величайший из гоблинов!» «Гряк не величайший, но идет к этому!» — произнес гоблин важно. «Таниса и Дана с нами не было, оба были чем-то заняты у нас дома. Добрый вечер, Рекс!» Кивнул я ему в ответ. «Выглядишь, как будто только проснулся». «В точку, малый», сел он на один из двух свободных стульев за нашим столом. «У меня к тебе важный разговор, так что давай просыпайся», произнес я, после чего зачерпнул ложкой кашу из своей миски. «Ну да, на что я рассчитывал», пробормотал он, покачав головой, после чего поднял руку и, обернувшись, крикнул: «Тина, пшенную кашу с мясом и пиво». На это собирающая посуду с одного из столов девушка подняла голову и, найдя взглядом легиона, кивнула. «Сам-то как, нормально выспался?» — спросил я, не отрываясь от еды. «Прожуйте, милорд», — бросил Гарана строго. Я на автомате аж проглотить попытался не вовремя, из-за чего подавился. «Вот что значит под руку лезть», — усмехнулся легион. «Если малый помрет, виноват будешь ты, старик». Перед тем, как ответить, Гарана изобразил усталый вздох. «Зря, ты», — начал я было. «Культура приема пищи появилась не на пустом месте», — произнес Гарана поучительным тоном. «Ой, да брось, не начинай», — простонал легион. «Многие, не очень умные личности, думают, что аристократы придумали столовый этикет, дабы показать свою важность и отличие от менее обеспеченных людей. Мало кто знает, что помимо внешней красоты имеется еще один слой, а некоторые ученые считают, что и не один. Но мы начнем со здоровья. Да блин, само собой, вести важный разговор в таверне я не собирался, но из-за этой чертовой лекции мы немного подзадержались. Так что, когда ужин закончился и мы вышли на улицу, я втянул полную грудь воздуха свободы. «Ха-ха!» — шумно выдохнул я. «Хорошо на воле. Ваши шутки неуместны, милорд», — проворчал Гарана. «Очень даже уместны», — произнес легион, морщись. Гряк промолчал, но при этом активно тер уши. «О чем ты хоть поговорить хотел?» — спросил легион. «Но не здесь же», — дернул я плечом. «Пойдем к тебе. Оно, конечно, можно, но хотелось бы узнать тему разговора», — произнес легион серьезным тоном. «Дело жизни и смерти империи», — усмехнулся я. Немного помолчав, осматривая меня хмурым взглядом, легион уточнил: «Давай без шуток, мне необходимо знать, насколько секретный у нас разговор будет». «Максимально секретный», — произнес я, глядя ему в глаза. «Тогда лучше к тебе пойдем», — вздохнул легион. «У меня дома приватность весьма условная». «Ко мне, так ко мне», — пожал я плечами, и пусть изначально я не собирался спрашивать, но любопытство взяло свое. «А что не так с твоим домом?» «Да есть у меня один артефакт непонятный», — усмехнулся легион, двинувшись в сторону моего дома. «Избавляться от него не хочется, но есть подозрение, что через него за мной шпионит». «Умеешь ты нагнетать», — двинулся я вслед за ним. «Или рассказывать не хочешь? Это секрет какой-то или что? Мне ж любопытно». «И да и нет», — ответил легион задумчиво. «Впрочем, ладно, ты у нас парень особенный. Вы двое тоже помалкиваете о том, что услышите», — обратился он к Гарана с гоблином. «Гряк умеет хранить тайны», — произнес он безразличным тоном. «Если вождь прикажет». Гарана вообще ничего не сказал, но с ним и так все понятно, без моего приказа он лишнего не сболтнет. «Вы когда-нибудь слышали о сверхсуществах?» — спросил легион, продолжая идти вперед. «Они же сверхлюди, они же древние». Вечерние улицы Суры были практически пустые, так что услышать никто не мог, да и говорил легион не то чтобы громко. «Это сказки», — произнес Гарана уверенным тоном. «Как он и сказал, я только сказки о них слышал», — подтвердил я слова старика. «Ни одного фактического подтверждения. В этих самых сказках рассказывают про сверхлюдей, вышедших за пределы, положенные смертным, победившие время, ставшие вровень с богами. Даже в притчах о Стармале есть несколько эпизодов с этими существами». «Что ж», — произнес легион иронично, — «могу официально заявить, что это не сказки». «Бред», — нахмурился я. «Если они существуют, то почему не помогали нам в войне с Инферно? С фига ли не помогали? Спросил Легион весело. Ты ведь должен помнить Викторию Сантана, команду архимагов, закрывших первый портал, а потом создавших схему артефакта, с помощью которого порталы закрывали обычные люди. Как минимум один сверхчеловек воевал на восточном континенте. Не знаю, слышал ли ты о Вечном Императоре, вот он, тоже из них. Нет, не слышал, пробормотал я задумчиво. То есть, ты хочешь сказать, что это стервозная Сантана сверхчеловек, начальник моего деда, ну, в смысле, деда-предка. Да я бы не сказал, что она стервозная, произнес Легион слегка удивленно. Это ты из-за воспоминаний предка скорее всего так думаешь. Милорд Легат и леди Сантана не очень ладили. Да эта сволочь, чуть моего деда не уволила, произнес я чуть повысив голос. И главное за что, эти чертовы кристаллы были нужнее мне. Полагаю, леди Сантана думала иначе, произнес Легион отвернувшись. Рекс, сволочь, это ведь ты их не успел спрятать, процедил я зло. Да я то что, начал он мямлить, как вообще, а наш архимаг, тут, как бы, и все. Если б ты знал, что мне из-за твоего и все пережить пришлось, ты бы сам на моей цепи повесился, по-прежнему цедил я сквозь зубы, но уже без огонька. Вы ведь сейчас о своем предке, милорд, спросил Гарана, как бы между делом. А, посмотрел я на него, а, ну да, именно о нем, и вроде в себя я пришел, но стоило только глянуть на Легиона, злость тут же вернулась. Ты чего сутулишься, легионер, выпрями плечи. Что он тут же и проделал. Так и шли в молчании пару десятков метров, я пыхтя от раздражения, а Легион, чуть ли не строевым шагом. Так к чему ты о сверхлюдях заговорил, нарушил тишину Гарана. Ответить я ему не дал. Слушай, Легион, ты это извини, коснулся я его плеча. Не со зла я, на меня порой накатывает. С этим сложно бороться. Все нормально, милорд, ответил Легион. Я понимаю, память крови она такая. Тебя я смотрю тоже частенько корежит, вздохнул я. Да не, чуть приподнял он левую руку. Я вроде говорил, но повторю, у меня обычная кровь, никакой памяти предка. Подожди, растерялся я. А что ты тогда так реагируешь странно? После моего вопроса, мы некоторое время шли молча. Я ждал ответа, а Легион явно раздумывал, что говорить. И говорить ли, я служил вместе с твоим предком, произнес Легион тоскливо. Старший центурион третьего легиона, Рекс. И пусть с тех пор прошло очень много времени, служба с Алексом Романа оставила в моей душе неизгладимый след. Я не могу и не хочу забывать о тех временах. Так что да, хорош пугать меня цепью, это знаешь ли страшно, закончил он веселым тоном. Как, еле выдавил я из себя. Проклятие, пожал плечами Легион. Я был тем, кто нанес самый последний удар повелителю гнева. За это, похоже, и расплачиваюсь вечной жизнью. Сомневаюсь, что вечную жизнь можно назвать расплатой, заметил спокойным тоном Гарана. Когда твоя империя пала, посмотрел на него Легион, когда твой господин мертв, когда ты видишь, как мир забывает о твоих братьях, когда твой долг и честь растворяются словно туман, а ты даже отомстить никому не можешь. Твоя жизнь медленно, но верно превращается в ад. За тысячу лет вполне возможно стать достаточно сильным для мести, произнес Гарана хмуро. Не в моем случае, вздохнул Легион, покачав головой. Вместе с вечной жизнью я получил и невозможность сформировать седьмую звезду. Месть не обязана вершиться твоими руками, произнес Гарана. Верно, малый, усмехнулся он в лицо старику. Именно этим и занимаюсь столетиями, блуждая по территории демонов. Поверь, эти твари меня хорошо знают. Только вот чувство удовлетворения, как не было, так и нет. Их небольшой недоперепалки хватило мне, чтобы прийти в себя. И первым делом я перевел тему. И как это все связано с тем, что мы не можем пойти к тебе домой? Спросил я. Ну так это, почесал он лоб. А, ну да, сверхлюди. Упомянутая ранее леди Сантана, жива до сих пор, и я с ней даже пару раз встречался. Она в курсе моего проклятия, знает о моей продолжительности жизни. Видимо, поэтому и вручила мне артефакт связи. Разрешила звонить ей, если что. С одной стороны, сами понимаете, подобными знакомствами не разбрасываются, так что мне жадность не позволяет выбросить артефакт. А с другой стороны, кто даст гарантии, что она не шпионит за мной через него? Подожди, пришла мне в голову мысль. А почему ты с ней не связался, когда демоны к городу шли, если она такая могущественная? Черт, вспомнил я Сантана, эта стерва, определенно могущественная. грёбаный архимаг. Короче, она вполне могла открыть сюда портал и помочь нам. Не спрашивай почему, я не знаю, произнес Легион, чуть понизив голос. Но леди Сантана не может ступить на территорию демонов. Возможно, все эти легенды о договоренности с демонами не на пустом месте появились. Офигеть, что-то я сегодня многовато удивительного узнал. Стоп, подожди-ка, нахмурился я. Мы ведь не на территории демонов. Вы не совсем правы, милорд, произнес Гарана. Это сейчас здесь живут люди, а после окончания войны, это была демоническая территория. Сура, была отвоевана сильно после окончания войны. Оно, как бы да, протянул я. Но ведь сейчас-то это наша территория. Пустой спор, влез Легион. Леди Сантана прямым текстом говорила о территории на момент окончания войны. Типа там, она мне помочь не сможет. Ясненько, поморщился я. Ладно, давай подведем итоги. Ты долгоживущий легионер империи, который служил с моим предком и имеешь связи со сверхчеловеком, которая не может попасть сюда из-за предположительно договора с демонами. Ясно, понятно. Грику интересно, а легион знаком со снорки? Спросил идущий слева от меня гоблин. Конечно, знаком, усмехнулся легион. Был знаком. Самый крутой гоблин, которого я знал. Дымник, так-то пострашнее был. Зато снорки знал, что такое самоирония. Сколько вы мне крови вдвоем попили, засранцы, покачал я головой. Предку, в смысле, великий шаман сильнее снорки, удивился Гряк. Не сильнее, а страшнее, поправил его легион. Дымник вообще юмора не понимал. Единственный нормальный гоблин во всем втором иностранном, заметил я. Остальные все как один психи. Зато с ними было весело, улыбнулся легион. Тебе, придурку, проворчал я, после чего кивнул на Гарана. А вот нам с трибуном было совсем не весело. Минусы бытия начальством, пожал плечами легион. Давно, начал я зло, но вовремя спохватился, промолчав о цепи. Да, предку было непросто с вами. Остаток пути до дома прошел с шутками, подколками и воспоминаниями о прошлом. Ни о чем серьезном мы больше не разговаривали. Не в последнюю очередь потому, что чем ближе подходили к дому, тем больше людей становилось на улицах. Не то, чтобы их было очень много, но достаточно, чтобы не болтать лишнего. Наша улица тоже не была пуста. Опять же, никакой толпы, но две компании охотников у калиток наблюдались. Ну и то, что меня обрадовало, это подбрасываемый в воздух радостный бран, братишки. Судя по всему, Таган выжил и вернулся домой. Я рад, действительно рад. У меня словно камень с души упал. Сам по себе Таган для меня просто охотник, но тесно связан с покойной Эвкой и ее детьми, которые для меня не пустое место. Да и что уж там, некая доля уважения у меня к Тагану тоже присутствует, правда, она разбавлена дуростью мужика, который оставляет своих маленьких детей одних дома. Заходя во двор, почему-то ожидал увидеть там-то не созданом, привык уже, что дворик постоянно кем-то используется. На деле же, нас встретила пустота. Активировав на секунду сферу внимания, выяснил, что в доме всего один человек, сидящий на втором этаже. Судя по характерному цвету маны, это Танис. Похоже, Дан домой пошел, произнес я. Гряк, у тебя еще осталось кофе? Осталось, но его мало, произнес гоблин слегка настороженно. Реально мало или как обычно? Спросил я, глянув на него. Тяжко вздохнув, гоблин ответил. У Грика всегда мало кофе. Ну ты ведь выделишь нам по кружечке? Гряк выделит, проскрежетал он. Вообще, Гряк довольно пофигистически относится к материальным благам. Деньги, одежда, оружие, даже кость вскрывателя он в конечном итоге отдал Танису, но кофе. Кофе у него идет отдельной статьей. Даже просьбу вождя он выполняет со скрипом, если приходится делиться столь дорогими его сердцу зернами. Глядя, как понурый гоблин идет к лестнице на второй этаж, вздохнул, на мгновение закатив глаза. «Хватит тут трагедию изображать», — произнес я в спину Грику. «Схожу я потом с тобой к капитану, купим тебе еще чертов кофе». Внешне Гряк особо не изменился, но по лестнице затопал гораздо быстрее. Сам напиток делал тоже Гряк. Не знаю, как это работает, но при прочих равных, у него всегда получается лучше. И у меня, и у Таниса, и у Гарана, всегда выходил просто кофе, а у Грика, нечто волшебное. Так что, усевшись с легионом за обеденный стол в гостиной, принялись ждать свой напиток, разговаривая на нейтральные темы. И только когда перед нами появились кружки, я сделал глоток и перешел к тому, ради чего искал легиона. «Хочу обсудить с тобой, Грома, произнес я, поставив кружку на стол. «Ты во время боя обращал на него внимание, а было нужно?» — спросил он, делая глоток. «Очешуять». Глядя на то, как легион замер с чашкой в руках, на которую смотрел с диким удивлением, не удержавшись, хмыкнул. «Это гряк?» — покивал я. «Повелитель всея кофе. А насчет грома, речь не о том, нужно было или нет. Ты, в принципе, обратил на него внимание, слышал, что он кричал. Да как-то не до этого было», — ответил он, сделав еще один глоток. «И что он там кричал? Я гром, по прозвищу мышь», — процитировал я, «и я выгрызу ваше нутро. И что тут такого?» — пожал плечом легион. «Тебя что, не водили в школе в столичный музей?» — спросил я. «По-моему, я тебе говорил о том, что родился недалеко отсюда», — произнес легион иронично. «Так что да, аж в столичный музей меня никто не водил. Предположим, но сам-то ты туда ходил?» — спросил я, дернув щекой. «Было дело», — кивнул он. «Но, малый, мне 1000 лет, я уже ни хера о тех временах не помню. А вот я помню», — опустил я взгляд на кружку с кофе. «Тогдашняя программа для школьников не менялась десятилетиями. Да и не только для школьников, скорее всего. В общем, есть там, точнее был зал, посвященный самой ранней истории империи. Даже не совсем империи. Может, помнишь, зал, где в самом центре топор основателей громовых висит?» «Это помню», — подтвердил легион. «Даже помню, что не верил в подлинность топора. Наверняка просто макет. А мне отец с матерью говорили, что он подлинный», — пожал я плечами. «Ну, то есть, ты понял, предку говорили. Не это главное. Смысл в том, что экскурсовод рассказывал не только о топоре, но и о его первом хозяине, об основателе рода Громовых», уточнил легион без особого интереса. «Кофе в тот момент его интересовало гораздо больше моих слов. Именно о нем», — произнес я, наблюдая за легионом, и когда он подносить кружку ко рту, продолжил. «О Громе, по прозвищу Мышь, что кричало о внутренностях, когда его клинило. Бэя», — выругался я из-за того, что легион подавился, выплеснув на меня почти проглоченный кофе. «Ты сейчас серьезно?» — спросил легион, вытирая губы. «Род Громовых мертв, они все остались в столице. А если нет?» — спросил я вкрадчиво. «Если какой-то дальний родственник выжил, ты просто не видел нашего Грома в тот момент. Это точно был какой-то другой человек. Он, как и в историях про основателей Громовых, как будто бы клин словил. Но это ладно, парень на моих глазах уработал 2 вскрывателей меньше, чем за минуту. Ты такое вообще себе представить можешь? Если это не пробудившаяся кровь основателя императорского рода, который даже официально творил нечто подобное, не будучи магическим воином, то я даже и не знаю, что это. Но черт подери, малый», — произнес легион, понизив голос, — «они же умерли. Если бы хоть один представитель императорского рода выжил, разве об этом не стало бы известно? Справедливости ради, в этой жизни, чего только невозможно», — покачал я головой. «Однако, заметь, люди, спасающиеся из столицы, уходили на север. Именно оттуда пришел Гром. Я понимаю, что все слишком неопределенно и что я вполне могу ошибаться, но и игнорировать данный факт мы не можем. Если есть малейший шанс, что Гром из императорского рода, то я не могу, я должен, я». «Спокойно, малый, я тебя понимаю», — произнес легион. «Я тоже давал присягу за императора и империю, и лишь потом за легион. Но, честно говоря, не представляю, как подтвердить его связь с Громовыми. То есть, с одной стороны, да, память крови, но уж больно много времени прошло. Может, там и крови-то нет почти. И как он тогда?» — начал я было. «Послушай меня внимательно, парень», — произнес легион серьезным тоном. «Кровь, та самая красная жидкость, что течет по нашим венам, не может заставить вспомнить происходящее с уже мертвыми людьми. Это гораздо более сложный эффект. Там много факторов, и кровь не главный из них. За деталями обращайся к магам, я плохо в этом разбираюсь, но в том, что озвучил, уверен. Слишком серьезные специалисты мне об этом рассказывали. Так что, есть некоторые шансы, что Гром не прямой потомок императорского рода. Но и то, что потомок, тоже вероятно. А вот как это проверить, я, честно говоря, не знаю. Но подожди, все, что я знаю о памяти крови, говорит о том, что кровь важна», — произнес я, проведя рукой по волосам. «Это, в конце концов, память именно крови. У этого эффекта куча названий», — отмахнулся легион. «Оно меняется, от региона к региону, от времени к времени. На юге нашего континента, таких людей, как ты, называют смотрящими в прошлое. На юго-западе, Память крови называют духовным оком, так что, не надо привязываться к крови. Про смотрящих я знал, а про око в первый раз слышу. В целом, слова легиона звучат логично, просто я всю жизнь опирался на другие знания. Хотя, если подумать, департамент развития и науки под управлением Сантана мутил посреди войны какой-то эксперимент с духовной меткой. А теперь в Суре сотни людей с пробудившейся кровью. Мне надо все обдумать, пробормотал я. Давай сойдемся на том, что сначала пообщаемся с самим Громом. И еще, ты человек опытный, подумай о том, как проверить принадлежность парня к императорскому роду. Я тоже подумаю, правда, не уверен, что мне знание позволит придумать что-нибудь стоящее. Я, конечно, обмозгую, но и ты себя не принижай, слегка улыбнулся Легион. У тебя с предком, считай, две головы на одного человека. Ну и да, с Громом определенно надо поговорить. А то вдруг, мы тут себе напридумывали, а у парня и памяти крови-то нет. Он определенно кричал девиз основателя Громовых, покачал я головой. Я не мог ошибиться. Черт, да с этого девиза началась традиция, что-то пафосное кричать. Эх, малый, произнес Легион широко улыбаясь. Если бы ты только знал, насколько порой удивительными бывают совпадения. Глава 3. Сидящий напротив нас с Легионом Гром выглядел удивленным. Где живет парень, никто из нас не знал. Так что пришлось полдня ходить по тавернам Суры, расспрашивая людей. В итоге мы так и не выяснили, где он обитает, зато нашли его самого, обедающего в небольшой таверне на западе города. «Здравствуйте», — произнес он удивленно, когда мы подсели за его стол. «И тебе привет, малыш», — кивнул ему Легион. «Чего в одиночестве обедаешь, где команда?» Ответ на вопрос был очевиден, но с чего-то же надо было разговор начинать. «Откуда мне знать?» Пожал плечами Гром. Сбежали. Почти сразу, как о демонах известно стало. Сейчас поди, уже на полпути к столице. Или к Тайму. Не знаю, в общем. Получается, ты сейчас без команды. Почесал я щеку и глянул на Легиона. А сам почему не ушел? Гром не трус, произнес он из-под лобья. Уйти из города в той ситуации не трусость, заметил Легион. Твои сокомандники поступили разумно. А вы тогда почему не ушли? Спросил он раздраженно и с некоторым вызовом в голосе. «Так, мы ж дебилы», — ответил Легион таким тоном, будто удивлен недогадливостью собеседника. Растерялся Гром, не понял. «И не пытайся понять», — дернул я уголком губ, сдержав улыбку. «Просто ответь на вопрос, почему ты здесь остался?» «Я же сказал, Гром не трус», — произнес он, нахмурившись. «Как скажешь», — кивнул Легион. «Но нас интересует более развернутый ответ». Немного помолчав, переводя взгляд с меня на Легиона и обратно, Гром спросил, что вам от меня надо. Не тупи, малый, мы свой вопрос задали, нам нужен ответ, чуть надавил на него Легион. Быстро окинув практически пустую таверну взглядом, Гром вновь посмотрел на нас. Не понимаю, я же уже ответил, произнес он растерянно. Отсутствие трусости не является причиной идти на смерть, произнес я, чуть качнув головой. Может, ты хотел доказать свою смелость? После моих слов растерянность парня сменилась на задумчивость. «Ну да», – пожал он плечами. «Я хотел доказать, что не трус». «Кому?» – спросил Легион. «Себе», – ответил он, не раздумывая. Помолчали. «Кто-то у нас за спиной зашел в таверну и громко заказал пиво. Хочу уточнить», – произнес я. «Ты доказывал, что не трус самому себе, потому что были сомнения». Поджав губы, Гром отвернулся. «Гром не трус», – произнес он сквозь зубы. «Трус, мой предок, слышали о памяти крови?» Переглянувшись с Легионом, вновь обратился к парню. «Сначала были просто сны, да, а потом ты и в реальности теряться начал». «Не то чтобы теряться», — поморщился он. «Но я все чаще и чаще стал испытывать страх там, где раньше не испытывал. Вспоминать то, чего в моей жизни никогда не было, и опять бояться. Гром не трус, я не боюсь всего на свете, но теперь даже у меня в этом сомнения появились. Я ведь понимаю, что абсолютно бесстрашных не бывает, но теперь уже и сам не могу разобраться, где его страх, а где мой. Кем был твой предок?» – спросил я. «Гром, по прозвищу Мышь», – усмехнулся он. «Варвар с севера континента. Мышом его, кстати, свои же прозвали. Он наемничал?» – спросил я. «Да», – ответил Гром с подозрением. «Отец выкинул из деревни, чтоб тот на мир посмотрел. Была у них там такая традиция, а хотя бы примерно, когда он жил, ты знаешь», — задал я очередной вопрос, медленно покачав головой в задумчивости, Гром ответил, даже примерно не представляю, но одно могу сказать точно, империи тогда на континенте не было, то есть минимум 6000 лет назад, произнес задумчиво Легион, а гильдия искателей была, уточнил я у Грома, ги, а, точно, была такая, вспомнил он, и не 10000 лет назад, усмехнулся Легион, тысячный год, от великого проклятия, если вам это о чем-то скажет, пожал плечами Гром, лично я вообще не понимал, что это за временный отсчет такой, когда жил предок, время считали от основания империи, сейчас у нас 1110 год от Великой Победы, пробормотал Легион, от окончания войны, поправил я его, это в Атоле, посмотрел он на меня, а на севере, от падения империи, что там на восточном континенте, даже предполагать не возьмусь, да и неважно, махнул он рукой, до войны отсчет шел от основания империи, а вот до империи. Как и всегда, неожиданно вспыхнуло воспоминание, причем из школьных дней предка, великое проклятие, пробормотал я, темнейший из богов проклял величайшую на тот момент империю, именно основатель громовых, умудрился снять это проклятие, ты что-нибудь помнишь из этого, посмотрел я на Грома, так я же, так он, растерялся он, проклятые земли помню, деревня предка, как раз на границе с ними стояла. Помню как, запнулся он, зажмурившись и дернув себя за воротник, после чего резко вскочил на ноги. «Да пошли вы все нахер, Гром не трус, срать мне на этих мертвяков, успокойся», — повысил голос Легион. «Гром, успокойся». Пришел в себя парень достаточно быстро, глядя на нас широко раскрытыми глазами, он тяжело дышал, но уже не кричал и явно осознавал, где он и кто он. «Я это», — произнес он, — «извините, накатило что-то», подняв упавший стул. Он вновь сел напротив нас. «Можешь рассказать о том, что вспомнил?» Спросил я осторожно. «Да так», — произнес он, пряча взгляд. «Ерунда. За предком толпа мертвяков гналась, и он от них в какой-то часовне спрятался. Посреди леса», — нахмурился он, а потом валялся там, скрючившись от страха. «Ну, не знал я, что на это сказать. Главное, выжил». «Ага», — хмыкнул Гром. «Убежал оттуда с топором наперевес». «С каким топором?» Спросил я сосредоточившись, да боги его знают, дернул плечом Гром, он, хех, похоже, в часовне он этот топор и нашел, забавно, теперь я знаю, откуда у него этот чертов топор, всю жизнь с ним, придурок пробегал, когда он замолчал, мы с Легионом переглянулись, если я прав, то мы только что узнали, как у основателя рода Громовых появился его легендарный топор, тот самый, что подчинялся лишь его прямым потомкам. «Стоп, а ведь это вариант, топорик ведь наверняка до сих пор в музее столицы валяется, не, ну в столицу переться», – пробормотал Легион, будто услышав мои мысли, «я туда все равно собираюсь», – произнес я, «что ты совсем дурак», – взлетели брови Легиона, «ты вообще понимаешь, о чем говоришь, там родовой особняк Романовых», – вздохнул я, «мне кровь из носа туда попасть надо». «Не прямо сейчас, естественно, но когда-нибудь я туда отправлюсь, промычал он, глядя мне в глаза, «даже не знаю, что на все это сказать, вот и молчи», поморщился я, «без тебя понятно, что это будет очень опасно, хорошо хоть ты это понимаешь», покачал головой Легион, «ладно, оставим это», перевел я взгляд на Грома, «скажи, ты ведь не собираешься уходить из города, не думал об этом», пожал парень плечами, «но вряд ли, мне и здесь неплохо живется, что ж, тогда спасибо за разговор», улыбнулся я ему. «В будущем нам, возможно, потребуется твоя помощь, так что ты не пропадай, ну или предупреди, если вдруг решишь пропасть». «Договорились?» Некоторое время помолчав, разглядывая нас, он все-таки кивнул. «Договорились», — произнес он, — «Гром не бегает от опасности». «Ну тогда мы пойдем», — поднялся я из-за стола. «А не, стоп, главного мы и не узнали, ты где живешь-то?» Открыв дверь придорожного трактира, усталая женщина вошла внутрь, два дня она не вылезала из седла, позволив за это время себе лишь пару часов отдыха, а сокомандников как не было видно, так и нет. «Майш!» — услышала она неожиданный голос командира, резко подняв голову, она взвизгнула от радости и, забыв об усталости, побежала в угол трактира, где за столом сидели ее товарищи. «Ребята!» — выдохнула она, подбежав к столу, «как же я рада вас видеть, садись!» Пробасил Агар, уступая ей место, после чего, направился к ближайшему пустому столу. Плюхнувшись на стул, девушка позволила себе расслабиться. «Взаимно, малышка, мы тоже рады тебя видеть», — произнес Йерн, широко улыбаясь. «А легион где?» — спросил осторожно Ламах. «Слишком уж ты любопытный», — произнес Агар, вернувшийся к ним с новым стулом. «Что такого-то?» — отвел взгляд Ламах. «Логичный же вопрос». «Да пофиг, нормально все», — произнесла Маиш, лениво махнув рукой. «То есть, ты уговорила его уйти?» — удивился Ерн. «Не-а», — зевнула она. «Никуда эта скотина не ушла». «То есть, он никуда не ушел?» — слегка растерялся Ерн. «И чего ты тогда такая расслабленная?» «Странно», — хмыкнул Ламах. «Я думал, если легион не уйдет, то и эта дуреха там останется». «Ща по лбу дам», — погрозила она ему кулачком. «Я бы ушла, просто не успела рассказывать, как она там чуть ли не истерику устроила, крича о том, что тоже остается. Маиш, естественно, не стала». «В смысле, не успела?» — не понял Ерн. При этом выражение лица у него было растерянное и хмурое одновременно. «Что там произошло?» «Ао», — протянула Маиш. «Даже и не знаю, с чего начать. Хорош интригу разводить», — произнес Ерн строго. «Это важная информация, которую я должен знать. А доклад ты за меня напишешь, если я все расскажу», — уточнила она. Проведя ладонью по лицу, Ерн вновь посмотрел на ведьму. «Я начинаю злиться», — произнес Ерн, сдерживая ругань. «Рассказывай, что именно?» — спросила Маиш, но после того, как командир начал подниматься на ноги, ведьма решила, что с него, пожалуй, хватит. «Все, все, я поняла, садись уже, что с демонами, что с легионом, как ты выжила», — произнес Ерн раздраженно. «Ао», — вновь не удержалась Маиш, — «это надо было видеть, хорош смотреть на меня таким взглядом, я где-то даже серьезно, то, что там происходило», — покачала она головой, — «я даже не знаю, с чего начать. Впрочем, начну с того, что Сура выстояла». Когда Маиш закончила свой рассказ, четыре пары глаз разглядывали ее в поисках признаков сумасшествия. «И ты это все своими глазами видела?» — спросил Ерн с недоверием. «Ты чем слушал, командир?» — вздохнула Маиш. «Я во всем этом участвовала. Более того, я, кажется, на новую ступень шагнула». «Да ладно», — удивился Ерн. И не только он, глаза расширились у всех четверых. «Ага», — вздернула она нос. «Хотя до этой стервы старой мне, конечно, еще далеко». «Это ты о ком?» — спросил Ерн. «Такое впечатление, командир, как будто ты меня вообще не слушал», — изобразила обиду Маиш. «О ведьме я, о той, которую заменяла». «А, ну да», — взлохматил волосы Ерн. «Ведьма. И какая у нее ступень?» «Шестая», — ответила Маиш коротко. «И скажу вам без прикрас, это очень мощная баба. Такую злить я бы никому не советовала. Она вскрывателей буквально десятками на колени ставила». «Ну да», — пробормотал Ерн. «Шестая ступень все-таки. Знаешь, малышка, мне тебя даже жаль немного». «С чего это вдруг?» — насторожилась Маиш. «У меня десятки вопросов к тебе», — качнул головой Ерн. «А ведь я историю из первоисточника слышал. Прикинь, что у начальства в головах будет. Готовься, они тебя запытают докладами». «Хе», — выдохнула Маиш. «Хе-хе-хе». В кабинете правителя Драума стояла напряженная тишина. Его Величество Авитусгерн, сидя за своим столом в задумчивости, барабанил пальцами по столешнице, а интендант, присланный из главного штаба армии, и глава левого крыла внешней службы безопасности стояли в центре кабинета в ожидании новых вопросов. «Вы, майор, можете идти», — нарушил тишину Герн. «Передайте в штаб, что непосредственная опасность миновала». «Слушаюсь, Ваше Величество», — поклонился представитель армейцев. Дождавшись, когда военный выйдет, король обратился к графу Сицию. «Надеюсь, твоя информация стопроцентная. Будет крайне неприятно, если армия не отреагирует на вырвавшихся из Суры демонов». «Не волнуйтесь, Ваше Величество», — произнес Сицей Биран. «Я потому и опоздал немного с докладом, что проверял информацию. Демоны остановлены, это факт. Бред какой-то», — пробормотал король, покосившись на толстенькую папку, принесенную Сицеем. Его гладко выбритое лицо слегка скривилось, отчего морщин стало еще больше. Не то чтобы 48-летний мужчина выглядел как старик, но почему-то именно на лице морщин было довольно много. Оставалось радоваться, что детям эта его особенность организма не передалась. А вот граф Сицей, несмотря на свои 75 и абсолютно седые длинные волосы, выглядел довольно моложаво. Для своего возраста, естественно, то ли из-за семи звезд, то ли кровь хорошая. «Не могу не согласиться, Ваше Величество», — произнес Сицей. «Но, что именно там произошло, можно выяснить лишь на месте. Подготовь людей», — начал было король. «Хотя нет, съезди туда сам, официально. Возьми армейцев из правого крыла, кого-нибудь, из департамента финансов. В общем, собери полноценную комиссию и выясни, что там произошло. Заодно порядок в городе наведешь. По информации оперативника, который принимал непосредственное участие в битве, стража Суры разбежалась. ТЦ, цыкнул в раздражении Герн. Что ж, в департамент стражи тоже загляни. Пусть заодно и новых людей для города выделит. Вряд ли они смогут сделать это быстро, заметил Сицей. Суре пару тысяч стражи нужно. Ну не все же они там разбежались, вздохнул Герн. Пусть хотя бы пару сотен выделит. Доверять порядок в городе армейцам можно, но недолго. Понял, ваше величество, поклонился Сицей. Кстати, возьми с собой Вана, пришла Герну мысль в голову. Пусть займет место мэра, временно. Приведет там все в порядок. Апия Вана, ваше величество, уточнил Сицей. А ты много Ванов знаешь, усмехнулся король. Троих, ваше величество, ответил Сицей спокойно. ТЦ, да Апия Вана, чуть закатил глаза король, двоюродного брата моей жены. Понял, ваше величество, сделаю, чуть поклонился Сицей. Но прошу предупредить его заранее. Предупрежу, махнул рукой Герн. Опять придется выслушивать нытье Вана. Не беспричинное, стоит заметить, Герн часто да что уж там, постоянно, посылает родственника жены разгребать всякое разное. Но и поделать с этим король Драума ничего не мог, верных мастеров на все руки среди высшей аристократии у него немного, а с настолько хорошей репутацией и вовсе нет. Апи Ван даже прозвище получил, разгребатель проблем, ну или просто, разгребатель. Он не инспектор, не палач, не надзиратель, он не выявляет проблемы, он с ними борется. Вот Сицея боятся, несмотря на то, что его левое крыло занимается магическими, в том числе и демоническими проблемами, а значит, основная масса подданных к его делам отношения не имеет. Но он приходит и выявляет проблемы, после чего устраняет их, и только после этого приходит Ван и утрясает последствия. Так что в аристократической среде Апи Ван довольно уважаем, как и его двоюродная сестра, жена правителя Драума, родственники которой не гребут под себя, используя связи с королевой, а помогают королевству. Да и сам Герн, в отличие от его отца, прошлого короля, любим в народе, за адекватность, в первую очередь. Что уж тут, в этом поколении роду Авитус повезло, ну а что будет в следующем, время покажет. Отец, ворвалось в кабинет то самое следующее поколение. Ты слышал? А, вижу, слышал. Добрый день, граф. Добрый, ваше высочество, поклонился Сицей наследному принцу. Необходимо действовать, вновь обратился принц к отцу. Ты опять, наверное, кучу нюансов учитывать начнешь, но вскрыватели, это, запнулся принц, если они разбегутся по королевству, мы умоемся кровью. Лорен, потер лоб король, как бы это сказать, просто разреши мне и моим манипулам выйти им навстречу, не дал ему договорить Авитус Лорен. Нужно срочно поставить блокпост в Чинре, да и южнее пару деревень занять. Наследный принц слыл гением, 5 звезд в 25 лет. Политика, искусство, военное дело, история, он разбирался во всем, прочитал невероятное количество книг, заткнул за пояс многих своих учителей, на совершеннолетие ограбил отца, выпросив разрешение и, главное, деньги на создание 4 манипул по образу Древней Империи. Герну порой казалось, что никто не знает историю той самой империи лучше его сына. Одна беда, Лорен больше склонялся к военному делу, а когда правитель любит все военное, быть в войне, а этого Герн своему королевству не желал. «Успокойся», — произнес король устало, — «на, лучше, почитай». «И что это?» — взял принц протянутую ему папку. «Отчет оперативника из Суры», — ответил Герн. «Нет больше демонов, кончились». «Подожди», — оторвался Лорен от папки. «Это как? Читай», — кивнул Герн. «Ладно, граф, можете идти, с вами мы все обсудили, работайте». «Слушаюсь, ваше величество», — поклонился Сицей прежде, чем выйти из кабинета. «Охотники», — бормотал принц, — «манипула золотые молнии, что за? Это что, черновик приключенческой книги?» Посмотрел он на отца. «Вот в таком мы мире живем», — пожал плечами Герн. «В такое время. Мы сами пока толком не понимаем, что там произошло. Расследование только начинается». «Нет, но манипула», — качал головой принц, — «клич на несколько километров. Золотая молния. Черт, ты что-то понял?» Полюбопытствовал Герн. Все-таки его сын действительно обладал огромным количеством знаний, пусть и книжных. «Нет», — буркнул он, — «просто удивлен, мягко скажем. Пап, если верить этому отчету, то в Суре одномоментно собралось больше 100 человек с пробудившейся кровью». «Да, так и есть», — подтвердил король. Сице тоже к этому пришел. Но это нереально, посмотрел на него Лорен. Людей с пробудившейся кровью единицы на весь мир. А тут сотня, ну, растерялся Герон. Расследование покажет, что там за люди такие и что у них за кровь. Может, в чем-то другом причина. Сотня, прошептал принц, в одном месте. Я не маг, положил он папку на стол. Пусть они с этим разбираются, а я пошел. Если опасность миновала, то этим делом должны заниматься более компетентные люди. Как-то быстро ты интерес потерял, иронично усмехнулся Герон. Ты будущий король, если что, может, с графом Сице туда. Хотя нет, шутки шутками, но посылать сына в город, где все еще может быть крайне опасно, он не станет. У меня и здесь есть чем заняться, отмахнулся Лорен. Все, пойду я. Посмотрев на закрывшуюся за сыном дверь, Герон покачал головой. Все-таки надо его куда-нибудь отправить. Пусть не в Суру, но куда-нибудь надо. Пусть уже займется реальными государственными делами. Так уж сложилось, что женщины не спешили заниматься военным делом, соответственно, и магических воинов среди них не так уж и много. Однако всегда есть исключения, и одно из них – Шинка, дочь Прана из Таима. «Я уже говорила, но твое решение со стороны выглядит крайне странным», – произнесла она, наблюдая, как ее отец собирает вещи в дорожную сумку. «Может, все-таки передумаешь? Брось, дочка, ты же меня знаешь, я для себя все решил», – ответил он, закинув рубашку в сумку. «Боги, отец!» – воскликнула она. «А если ты не найдешь там ничего важного, значит, вернусь», – пожал он плечами. «Но пост главы гильдии ты мне уже отдал», – усмехнулась Шинка. «Сейчас еще не поздно вернуть все назад, потом это будет выглядеть странно». Его дочь, несмотря на то, что она женщина, смогла сформировать 3 звезды в свои 25, что показывало ее немалый талант и помогло завоевать авторитет в их гильдии охотников Таима. Так что, когда он передал ей пост главы, в гильдии даже не ворчали особо. «Рано или поздно, ты бы все равно стала главой», — усмехнулся Пран. «Я тебя всю жизнь к этому готовил». «Ладно», — помассировала переносицу Шинка. «Предположим, пусть так, не имею ничего против. Но, черт возьми, пап, покидать город, гильдию и родную дочь из-за каких-то слухов». Замерев над сумкой, лежащей на кровати, посреди разложенных вещей, Пран вздохнул. «Я просто хочу проверить, что там произошло в Суре», — произнес он. «Я ведь уже все тебе сказал по этому поводу». «Ну это же бред, пап», — простонала Шинка. «Чего ради? Ну, поставил там кто-то штандарт света и что дальше? Это не такая уж и редкая техника. Я видел это, прикрывая голема, словно легион империи в сиянии штандарта света. Еще и золотые молнии повсюду». Вспомнил Пран рассказ молодого парня в таверне. «И если все, что он наговорил, правда, то трибун 9-го легиона Сантисрут обязан выяснить, что там произошло лично. Золотые молнии. Он не может проигнорировать призыв непобежденного. Просто не может, и все». В путь собирался не только Пран. Слухи о легионе, который вернулся, дабы вновь вступить в бой с демонами, распространился по всему региону. Жители Драума, Верна, Силу, Роли, Сувы и даже далекого Дурбована и Атоллы собирали свои вещи, чтобы... Причины озвучивались разные, от простого любопытства до возможности подзаработать.